Похоже, недалеко то время, когда детишки будут кататься здесь на велосипедах и кормить лебедей. Рядом с комплексом «Киномир» виднелись запертые на замок ворота закрытой пивоварни. Подъехав к ним, Ребус остановился и посигналил. Появился молодой человек в костюме и, открыв висячий замок, распахнул одну створку ворот. Этого было достаточно, чтобы Сааб смог с максимальной осторожностью протиснуться внутрь. «Вы мистер Ребус?» — спросил молодой человек. «Он самый». Молодой человек замер в нерешительности, ожидая, не представит ли Ребус свою пассажирку, затем нервно улыбнулся и просунул в окно небольшую брошюрку. Ребус взглянул на нее и передал Шиван. «Вы агент по продаже недвижимости?» «Я работаю в адвокатской конторе «Бишоп», мистер Ребус. Позвольте вручить вам мою визитку». С этими словами он сунул руку в карман. «А где Каферти?» Тон, каким Ребус задал этот вопрос, похоже, заставил молодого человека разнервничаться еще сильнее. Он припарковался с той стороны. Ребус, не дослушав, тронулся с места. «Он, очевидно, подумал, что ты кореш Каферти», — предположила Шиван. «А судя по каплям пота над его верхней губой, ему известно, кто такой Каферти». «Чтобы он там не подумал, его присутствие здесь — хороший знак». «Почему?» «Меньше вероятность, что нас заманивают в западню». Каферти, приехавший на синем Бентли, стоял у машины, прижимая лист бумаги с планом участка к капоту, чтобы его не унес ветер. «Придержите уголок, пожалуйста», — взмахнув рукой, попросил он. Шиван направилась к нему, он встретил ее улыбкой. «Сержант Кларк, как всегда рад вас видеть. Следующее повышение не за горами, верно? Не зря начальник полиции доверяет вам столь ответственные дела». Шиван посмотрела на Ребуса, но он покачал головой, показывая, что эта информация у Каферти не от него. «Уголовная полиция подобна дырявому ситу», — пояснил Каферти. «Так было и так будет». «Зачем вам это место?» — не совладала с любопытством Шиван. Каферти пришлепнул ладонью, завиваемый ветром лист бумаги. «Земля, сержант Кларк, мы не всегда отдаем себе отчет, насколько дорога земля в Эдинбурге. На севере — Форт оф Форт, на востоке — Северное море, на юге — Пентлендские горы. Застройщики цепляются за любой клочок, давят на муниципальный совет, требуя уменьшить зеленый пояс. А тут участок в 20 акров и всего в 5 минутах от финансового центра. И как вы намерены его использовать?» «После того, — неожиданно встрял Ребус, — как закопаешь под фундаментами несколько трупов». Каферти принужденно рассмеялся. «Та книга принесла мне кое-какие деньги, надо их во что-то вложить». «А Мэри Хендерсон пребывает в уверенности, что твоя доля пошла на благотворительность», — покачал головой Ребус. Каферти пропустил замечание Ребуса мимо ушей. «А вы читали эту книгу, сержант Кларк?» Истолковав ее молчание как «да», он поинтересовался, понравилось. «Точно я не помню. Сейчас как раз планирую сделать по ней фильм. По крайней мере, по начальным главам». Он взял лист с планом, сложил и бросил на сиденье своего Бентли, после чего переключил внимание на Ребуса. «Ты говоришь, трупы под фундаментами. А ведь это как раз то, о чем я сейчас думаю. Все люди, которые работали здесь раньше... Их уже нет как нет, и шотландской промышленности. Они вместе ушли из жизни. В моей семье почти все были шахтерами. Держу пари, ты и не подозреваешь об этом». Он помолчал. «Ребус, ведь ты из Файфа. Готов поспорить, ты тоже рос в семье угольщиков». Он снова ненадолго замолчал. «Меня опечалило известие о твоем брате». «Сочувствие дьявола», — поморщился Ребус. «Только этого мне не хватало». «Социально ориентированный убийца», — чуть слышно добавила Шиван. «Не я первый, не я...» — Каферти замолчал и потер пальцами верхнюю губу. «Считайте, что вам крупно повезло». Он снова сунул руку в салон машины, но на этот раз открыл бардачок. Вынув оттуда несколько свернутых в трубку листков, он протянул их Шиван. «Сначала скажите, что это», — потребовала она, уперев руки в бока. «То, что нужно для вашего расследования, сержант Кларк. Доказательство того, что мы имеем дело с тем еще подлецом. подлецом, который смерть как обожает других подлецов. Шиван взяла бумаги, но не стала смотреть. «Мы имеем дело?» — переспросила она. Каферти снова остановил внимательный взгляд на Ребусе. «Она разве не знает о нашем уговоре?» «Никакого уговора не было», — осадил его Ребус. «Нравится тебе или нет, но на этот раз я на твоей стороне», — Каферти перевел взгляд на Шиван. «Чтобы заполучить эти бумаги, пришлось оказать кое-кому довольно серьезные услуги. Если они помогут вам его поймать, отлично. Но я и сам пойду по его следу, с вами или без вас. Тогда зачем помогать нам?» Каферти скривился в улыбке. «Будем соревноваться, кто быстрее. Гонка всегда возбуждает». Он откинул вперед пассажирское сиденье. «На заднем диване просторно, располагайтесь». Ребус устроился рядом с Шиван на заднем сиденье. Каферти сел впереди. Оба детектива чувствовали на себе его пристальный взгляд. Он рассчитывал поразить их. Ребус с трудом сохранял бесстрастное выражение лица. Он был не просто поражен, он был ошарашен. Автомастерская Кьоу находилась в Карлайле. 3 месяца назад одного из механиков, Эдварда Айли, нашли мертвым на пустыре при выезде из города. Удар по голове и смертельная инъекция героина. Верхняя половина тела была обнажена. И никаких свидетелей, никаких версий, никаких подозреваемых. Шиван и Ребус обменялись взглядами. «А у него есть брат?» — спросил он.